Словарь. П. Я. Буква П. Парикмахерская. Записывались на определенный час только в дорогие салоны красоты. В обыкновенных парикмахерских стриглись в порядке живой очереди. Иногда приходилось ждать подолгу. Стригли всухую. Голову не мыли ни до, ни после. Разве что в женском зале, в ходе длинной и сложной процедуры завивки и окраски. А мужчине чик-чик и пошел, на ходу вытряхивая волоски из-за воротника. Стрижка стоила 40 копеек. Самое дешевое пиво — 37 копеек с посудой. «Пива нет!» Самые неприятные слова, особенно воскресным утром, когда после субботней встречи с друзьями бежишь к пивному ларьку хоть чуточку освежиться, а там, на закрытом окошечке, висит это гадкое заявление. Пишущая машинка. Устаревшее приспособление, объединяющее текстовой процессор и множительный аппарат. В машинку вставляли 4 или 5 листов бумаги, прослоенные так называемой копиркой, и печатали буквы, слова, строки, абзацы, страницы и целые статьи, рассказы, повести и романы. На первом листе текст получался яркий, на втором — чуть тусклее, на пятом — уже едва-едва. Поезд. Запах вокзала. Запах креозота, которым пропитывают шпалы. Он составлял более половины букета. Запах перегорелого масла в колесных буксах. Запах дыма из кипятильников, которые стояли в каждом вагоне. Это были сложные приспособления, работавшие на древесном угле. Сейчас воду греют электричеством. И, наконец, запах вокзальной толпы. Аромат зала ожидания, смесь пота и одеколона, вчерашние котлеты и крепких папирос. Люди сидели и спали, ели и переупаковывали кладь на длинных желтых деревянных диванах. Кому не хватало места, то и на полу. В основном это были транзитные пассажиры, те, кто ехал из Львова в Томск или из Мурманска в Одессу через Москву. На вокзале казалось, что вся Россия снялась с места и куда-то едет. Поездов было очень много, но билетов все равно не хватало. Путешествие начиналось с того, что надо было загодя достать билеты. Конечно, любой желающий в итоге уезжал. Не на этом поезде, так на другом, не сегодня, так завтра, не в нормальном купейном, так в шумном общем вагоне, или наоборот, в слишком дорогом спальном. Но обычные, не склонные к приключениям люди все-таки предпочитали прийти на вокзал с билетом в кармане, а не толкаться у кассы, ожидая, когда выбросят бронь, то есть начнут продавать билеты, которые до последнего момента держали для начальства. И не совать проводнику деньги, чтобы он пустил в вагон на свободное место. Предварительная продажа билетов начиналась за 40 дней. И вот тут возникала еще одна проблема. Конечно, все хотели ехать на нижнем месте. А если вдвоем, чтоб одно верхнее, одно нижнее. Но нижние места сберегались для начальства, а также для тех, кто пришел по звонку от начальства. Ну и просто для своих знакомых. «Все купе только верхние», — улыбалась кассирша, «а плацкарт только боковые». Но даже купив билет на нижнее место, не всегда удавалось на нем устроиться. Просьба, требование, приказ. Молодой человек, уступите место женщине. Поэтому, если в купе были женщины, я сразу забирался на верхнюю полку. Однажды, правда, какая-то немолодая дама меня оттуда согнала. Наверное, ее возмутил сам факт, что я без спросу залез на ее законное место. Со свободными местами иногда делалось что-то странное. Люди давились у касс, а поезда отходили почти пустыми. Мне самому не раз приходилось ехать в вагоне, где вместе со мной было 2-3 человека. Было страшновато. Я думал, что проводники начнут набивать вагон и свои карманы на промежуточных станциях, Иногда так и было. Но иной раз поезд ехал почти без пассажиров до станции назначения. Это бывало на южном направлении, на пике летнего сезона. Почему? Загадка. Ну вот пассажиры вошли в купе. «Провожающих просим покинуть вагоны. Пятиминутная готовность. Все, поехали». Пассажиры немедленно доставали вареную курицу, крутые яйца и помидоры, порезанные на 4 дольки. У самых хозяйственных была солонка в форме грибка с дырочками на шляпке. Мужчины вынимали из портфелей выпивку. Проводники разносили особый железнодорожный чай в подстаканниках, черно-коричневый, как бы крепчайший, но на самом деле жидкий и невкусный, потому что проводники для цвета добавляли туда соду. Зато он был раскаленный и очень долго не остывал. К чаю полагался сахар, 2 куска рафинада в специальной завертке с изображением паровоза. Но главное, конечно, ритуальная вареная курица. Собственно, само поедание пищи тоже было ритуалом. Ведь даже в поезде Москва-Ленинград, который отходил в полночь, а прибывал в 8 утра, пассажиры тут же начинали жадно есть, хотя спать и так оставалось чуть-чуть. Ночью в купе ложечки в стаканах позванивали на 4 голоса. Стук колес, замедляющийся бег фонарей в окне. Ложечки умолкают. Топот проводника по коридору. Гулкий голос с перрона. Остановка. Куда бежал проводник за 5 минут до остановки? Запирать дверь сортира 3-гранным ключом. Вот куда. Биотуалетов еще не было, поэтому запрещалось пользоваться сортиром на остановке. Запрет понятен, иначе от вокзала бы пахло не только шпалами и дымом. У проводника была масса забот. Растопить кипятильник, разнести чай, раздать, а потом собрать белье. Советские люди, которые таксисту говорили «шеф», проводника тоже считали начальством, тем более, что он был в форме. Проводники этим пользовались. Утром стучали в купе, командовали: «Простынки собираем, складываем, несем в служебное купе». Однажды я отказался, и меня все осуждали за лень и барство. Зато в другой раз, когда веселая проводница не стала разжигать кипятильник, она заперлась в своем купе с внезапным кавалером, и ей было не до нас. Я во время короткой остановки схватил с насыпи какую-то дощечку, нащипал ее перочинным ножом на лучины и растопил эту никелированную печурку. Тут меня зауважал весь вагон. А на полустанках стояли тетки, прижимая к груди кастрюли, укутанные шерстяными платками. Они продавали горячую вареную картошку, соленые огурцы, копченую рыбу, помидоры и свежий хлеб. Не было ничего лучше, чем выскочить на насыпь, быстро схватить в газетный кулек пяток обжигающих картофелин и пару огурчиков, вернуться в купе, глотнуть водки, закусить, забраться на верхнюю полку и смотреть в окно. Почтовый ящик. Это словосочетание имело 3 значения. Первое. Почтовый ящик на улице, куда бросали письма. На ящике было написано: «Выемка писем столько-то раз в день, в такие-то часы». В положенное время около таких ящиков останавливалась маленькая машина, чаще всего «Москвич», с эмблемой «Почта СССР». Оттуда выходил человек с холщовым мешком, извлекал письма и вез их в почтовое отделение. Второе. Почтовый ящик на двери квартиры, куда почтальон опускал доставленные письма, газеты и журналы. Третье. Секретный, чаще военный или связанный с оборонно-промышленным комплексом завод или институт. Такие учреждения официально назывались «Предприятие почтовый ящик X1234». Говорили: «Он работает в ящике», то есть на засекреченной фирме. Принудительный ассортимент. порождение советского дефицита. Часто бывало, что самые соблазнительные продукты продавали в комплекте с вещами ненужными и неходовыми. Копченую колбасу или растворимый кофе объединяли с перловой крупой и толстыми серыми макаронами, и это называлось «продуктовый заказ». К большой и красивой коробке шоколадных конфет розовой ленточкой прикручивали нелепую фарфоровую чашку с блюдцем, и это называлось «подарочный набор». Пятый пункт. В стандартном личном листке по учету кадров национальность шла пятым номером. Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения и, наконец, она роковая, славная, нейтральная или опасная. Иногда я слышу, мы в СССР и понятия не имели, какой национальности наши соседи, соученики, друзья. Обратите внимание, не нам было все равно, это как раз хорошо, а именно понятия не имели, жили в каком-то этнически дистиллированном мире. Это неправда или какая-то странная забывчивость, особенно если речь идет о больших городах. Не знаю, как обстояли дела в маленьких, почти 100% русских городках, но паспорта ведь были и там. СССР был одним из очень немногих, кажется, вообще двух на всей планете, государств, где национальность, в смысле этническое происхождение, записывалась в паспорт, в главное удостоверение личности. Вторым таким благословенным краем была Южноафриканская республика эпохи апартеида. Советский человек предъявлял паспорт во многих случаях, от выписывания пропуска до залога при взятии лодки на прокат, и национальность сияла на первой странице. Более того, вся федеративная конструкция Советского Союза была построена именно на этническом принципе. У нас были союзные республики, автономные республики, автономные области и автономные округа. И в каждом была своя титульная национальность, одной из четырех, так сказать, категорий. Но еще был русский народ, у которого не было своей национальной территории. Но зато он был главным, руководящим народом. А внизу были малые и не очень малые народы без своих административных единиц. То есть сортов на самом деле было шесть. Не знать того, что в стране, а значит среди нас, живут эстонцы и армяне, удмурты и абхазы и так далее и тому подобное, было совершенно невозможно. Историй о национальностях куча. О позитивных и негативных квотах на эту нацию есть разнарядка. И, увы-увы, это Иванов по матери. Бесконечное уточнение. Инженер татарин, портниха армянка. «У тебя муж еврей?» — спрашивали мою маму в роддоме. «Это тебе повезло, евреи заботливые папаши». Но я несколько раз слышал от немолодых евреев, что они якобы на самом деле русские, беспризорники, дети войны, усыновленные добрыми бездетными евреями. А сколько было этнических анекдотов! Дискриминация была не только государственная, но и бытовая. Реальный случай. Девочка в пионерлагере говорила, что ей мама велела дружить только с девочками, у которых фамилии кончаются на «ва» или на «на». Строго. Отсекались не только «берг», «дзе» и «ян», но и «кая» и даже «ко». К нам в девятый класс пришла новая девочка, Эмма Шонберг, румяная курносая блондинка. Классная руководительница перед всем классом стала ее спрашивать, откуда она приехала, кем работают мама с папой, где она живет и, наконец, а какая у тебя национальность? Бедная Эмма, заливаясь краской, прошептала: «Украинка». Мы все молчали, глядя кто в пол, кто в окно. Но одна смелая девчонка в классе была, она как заорет: «Ты чего, подруга, стесняешься? Прямо говори, немка! А вы, Берта Марковна, сами ведь не русская, что вы ее пытаете?» а вместе с тем постоянное газетное педалирование дружбы народов. Любимая газетно-телевизионная фраза: «У нас в бригаде трудятся представители 12 национальностей». Не лень же было бригадиру подсчитывать. Конечно, этническое различение не всегда означает унижение, умаление прав, вовсе не обязательно. Хотя было и это. Но я сейчас о другом. Не надо к мифам о советском пломбире и о советском равенстве добавлять миф о том, что советское общество было этнически безразличным, говоря под нынешней моде «ethnicity blind». Чего не было, того не было. В 1970 году академик Евгений Михайлович Жуков, я дружил с его сыном и часто бывал у них дома, рассказывал за чаем, смеясь, он был человек абсолютно адекватный. Федя Константинов, так попросту он называл академика-секретаря отделения философии и права Академии наук СССР, всем говорит на полном серьезе: «Голосуйте за Нарского, не бойтесь, он не еврей». История была такая. Профессор Игорь Сергеевич Нарский, которого выдвинули в членкоры Академии наук, обратился к президенту Академии с письмом. «За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности польским евреем. Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам». Далее в письме приводится раскидистое генеалогическое древо профессора Нарского, подтверждающее его 100% русское происхождение. В финале письма он просит: если эти аргументы не убеждают академию, пусть назначат расследование. Но, увы, несмотря на столь сильные доказательства, академики не избрали Нарского в членкоры. Наверное, решили, что не бывает дыма без огня. Самые интересные слова в этом заявлении: указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер. То есть назвать человека евреем значит оклеветать его, а национальность — повод для расследования. Буква «Р». Рвач. Так называли работника, сначала рабочего, а потом кого угодно, который хотел получать за свой труд хорошие деньги. Ресторан. Как театр с вешалки, так ресторан начинался с очереди. Изящные кафе «Московская» и «Космос», дорогие рестораны «Арагви» или «Прага», демократичная шашлычная «Казбек» и дешевая пивная в Столешниковом — всюду были очереди. Стояли влюбленные парочки, стояли семейные группы — папа, мама, сын старшеклассник и дочка студентка, стояли сослуживцы, стояли друзья и подруги. Все стояли, жадно глядя на дверь с надписью «Мест нет». Мест никогда не было, даже когда они были. Но вот достоялись. Или сунули швейцару копеек 50, чтобы пропустил. Вошли. На половине столов стояла табличка: «Стол не обслуживается». Обратите внимание, не зарезервирован, не занят, а именно не обслуживается. Не вами, посетителями, заказан, а нами, официантами, не обслуживается. То есть сразу понятно, кто здесь кто. Вошедшую пару могли подсадить к другой паре или даже к двум парам, если стол был на 6 персон. «Простите», — страшась собственной дерзости, спрашивал посетитель, «а вот тот стол свободен, можно мы туда пересядем?» «Тот стол не обслуживается», — строго отвечал официант. «А сорти рыбное брать будете?» Это был пробный шар. Если посетитель брал рыбное ассорти, то есть селедочницу с красной и белой рыбой, переложенной лимоном, петрушкой и завитками масла, дорогой заказ, то официант мог сменить гнев на милость и через полчаса посадить за столик на двоих. Я не любил ходить в кафе и рестораны. Мне там было унизительно. Официанты были суровы и неулыбчивы. На их лицах читалось естественное раздражение богатых людей, которые вынуждены обслуживать людей бедных. но обсчитывали ужасно. Счет был написан от руки, бледно и неразборчиво. Чаевые брали, как одолжение делали. Риторические украшения речи. Внешняя политика. Американский империализм, германский реваншизм, китайский гегемонизм, кованый сапог греческой или какой хотите военщины, ночь над Чили, возврат к худшим временам маккартизма, ястребы с берегов Потомака, милитаристские происки на фоне лицемерных разглагольствований, продажные писаки с Флит-стрит, густапсовый антисоветизм. Мало кто мог ответить на вопрос, что такое густапсовый. На самом деле это значит лохматый о собаках, то есть покрытый густой собачьей шерстью. Но какова сила образности? Зоологическая ненависть к коммунизму. За железным занавесом. Воротилы Уолл-стрита. Правда о правах человека. Так называемые еврокоммунисты. Отпор ревизионистам всех мастей. Все прогрессивное человечество. Сионизм – помеха миру на Ближнем Востоке. Трудящиеся всего мира с надеждой взирают. Марксом завещан и Лениным дан священный завет коммунистам всех стран. В любых испытаниях единством своим социализм на земле отстоим. Это о событиях в Чехословакии 68 года. Внутренняя политика. Слава великому советскому народу, доблестному строителю коммунизма. Партия наш рулевой. Народ и партия едины. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым. План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь. Работники литературы и искусства, теснее сплотимся вокруг коммунистической партии, ее Ленинского центрального комитета, политбюро во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Решающий год пятилетки, определяющий год пятилетки, завершающий год пятилетки, 60-летие октября, 60 ударных трудовых недель. Верным путем идете, товарищи. Коммунизм неизбежен. Буква «С». Салон для новобрачных. Магазин, где по справке из ЗАГСа можно было купить что-то модное, качественное и даже импортное к свадьбе. От платьев, костюмов и белья до посуды и бытовой техники. Рассказывали, что отдельные особо предприимчивые парни и их подруги нарочно подавали заявление в ЗАГС, получали справочку и скупали в этом салоне все, что только можно. Вычерпывали все лимиты, а потом продавали это с большой выгодой. А свадьба? Да при чем тут свадьба? Сам издат и там издат. Запрещенные книги, перепечатанные на машинке. Эти же книги, изданные за границей, и тайком ввезенные в СССР. Сдать бутылки. Был такой советский анекдот. Окраина города, задворки магазина, деревянный сарайчик. В его стене проделано маленькое, полметра на полметра, окошко. Под окошком широкий длинный прилавок, обитый оцинкованным железом. К сарайчику подходит мужчина с сумкой. Вынимает из сумки пустые бутылки из-под виски «Белая лошадь». Штук 10. Выставив их на прилавок, шумно двигает этот бутылочный строй к окошку. Из окошка выглядывает небритая рожа и сипло говорит: «Тары нет, сэр!» Сейчас никто и не поймет, в чем тут дело. Потому что сейчас никто или почти никто не сдает пустые бутылки. А кто поймет, тот уже не станет смеяться. Когда приемщик из пункта приема стеклотары говорил «нет тары», он имел в виду, что у него нет ящиков, куда ставить пустые бутылки. Нет тары под тару. Любой бывший советский человек хоть раз да натыкался на это ужасное «тары» и «нет» кривыми фиолетовыми буквами на клочке бумаги, пришпиленном к закрытому окошку. Тащил кошелку через два квартала, уже считал в уме 12 пивных бутылок — это рубль 44, 10 винных 0,7 — это рубль 70, итого 3 с копейками, можно бутылку водки взять или какой-никакой еды прикупить, а тут на тебя, тары нет. Теперь о ценах. Бутылка 0,5, водочная или пивная, приземистая коротышка из подмосковской или зубровки, а также стройная красотка из-под столичной или коньяка — 12 копеек. Бутылка винная 0,7, бордосская, то есть с плечами, рейнская, то есть вытянутая, или шампанская — 17 копеек. Бутылка из-под кефира — 15 копеек. Это самые популярные варианты. Еще были бутылки из-под четвертинок или пива золотого 0,33 – 9 копеек. Банки майонезные – 7 копеек. Банки простые литровые – 10 копеек. И, наконец, царь банка емкостью в 3 литра – мечта хозяек, которые всю весну и лето каждое воскресенье ездили окучивать и поливать свои огурчики и помидорчики, а осенью их закатывали, то есть консервировали. Такая банка стоила целых 40 копеек. Итак, тары нет. Все финансовые планы шли прахом. Но тут же откуда-то сбоку вылезал старичок со слезящимися глазами и предлагал взять бутылки опытом. Оптом, то есть. Возмущало даже не то, что на этом деле терялось копеек 30-40. Закрадывалось ужасное подозрение. Этот старичок не от себя работает, он эмиссар приемщика. На самом деле тара есть, но приемщик хочет подзаработать на моих бутылках. Это было морально неприемлемо. Стойкий сдатчик волочил бутылки обратно домой. Утешало то, что приемные пункты были в каждом микрорайоне. А одну, две, три бутылки можно было всегда сдать в магазине. Но не просто так, а на обмен. То есть заплатить за вино, пиво или кефир без стоимости посуды. На этикетках вина и водки было обозначено «Цена без стоимости посуды». Но вот что замечательно. Про классическую московскую особую водку до всех подорожаний, то есть до середины 70-х, было известно, что она стоит 2 рубля 87 копеек. 2,87 — это были заветные слова, пароль, мем, как сейчас говорится. Но это была цена с посудой, а про пиво «Жигулевское» говорили, что оно стоит 25 копеек, но это была цена без посуды. Почему так? Один сильно пьющий мужчина говорил мне, что водку неудобно, как-то неловко покупать, протягивая бутылку на обмен, потом сдадим, а пиво, наоборот, глупо покупать, не протягивая бутылку на обмен. Такой вот этикет тогдашних пьяниц. В те баснословные года цена содержимого была сопоставима с ценой стеклянной бутылки. Разумеется, чем напиток дороже, тем меньше была, так сказать, удельная цена посуды. Но, тем не менее, цена бутылки составляла 4% цены водки, около 10% цены дешевого крепленого вина, почти половину цены пива. А с кефиром еще лучше. Он стоил 30 копеек с посудой. Широкогорлая кефирная бутылка — 15 копеек. И сам кефир столько же. То есть можно было принести две пустые бутылки и получить одну полную. Особым шиком считалось выпить столько вина, чтобы на сданную посуду можно было купить еще одну бутылку. Это называлось вторая производная. Когда мы были на конференции в Ереване, у нас так и получалось. Традиционная жалоба на безденежье. Прямо хоть иди бутылки сдавай. И это были не просто слова. На сданные бутылки можно было продержаться до зарплаты. Пустая пивная бутылка стоила 12 копеек, а буханка ржаного хлеба столько же. Батон белого — 13 копеек. Пакет молока — 16 копеек. Проезд на метро — пятачок. В троллейбусе 4 копейки. Сдал 3 бутылки, день прожил. Не умер с голоду, по крайней мере. С одной стороны, конечно, приятно. В самых крайних обстоятельствах не надо бежать работать за скудную паденную оплату и даже не надо просить Христа ради. Можно просто сдать бутылки. невыносимая легкость бытия. Но если хорошенько подумать, то становится ясно. Буханка хлеба по цене пустой бутылки – это разврат. Люди отучались ценить трудовую копейку. Но где их взять, эти бутылки? Да где угодно. Стеклянная валюта торчала из урн, стояла на лестничных клетках, валялась под скамейками на бульварах и стадионных трибунах. Везде, где люди пили. Советские граждане были небогаты, но не скаредны. Опорожненную бутылку выбрасывали с легким сердцем. Особенно это казалось винных и водочных бутылок, они же пивные. Посуду из-под кефира и молока носили в молочный магазин на обмен, понятное дело. Спиртное пили легкомысленные мужчины, молоком распоряжались бережливые женщины. Сдача бутылок была бизнесом. Особенно в праздничные дни, когда по аллейкам парков рыскали потертые граждане с рюкзаками и металлическими тросточками, чтобы легче нащупать пустую бутылку в траве или в куче бумажного мусора. Золотым дном были стадионы в дни матчей. Говорили, что существует особая бутылочная мафия, что все самые урожайные территории тщательно поделены на сферы влияния и распределены между своими людьми, и горе постороннему, который заявится с кошелкой в Петровский парк около стадиона «Динамо». Не знаю, как насчет мафии, но ссоры между сборщиками бутылок наблюдал не раз, поскольку жил неподалеку от стадиона. Правда, эти конфликты были похожи не на мафиозные разборки, а скорее на скандал между Паниковским и Шурой Балагановым. Все было жалобно, полупьяно и слабосильно. Но собрать бутылки — это полдела. Их надо было еще подготовить к сдаче. Не принимались бутылки со сколами на горлышках. Опытный приемщик стеклотары выстраивал перед собой бутылки в два ряда, пробегал по ним пальцами, как пианист по клавиатуре, и безошибочно отбраковывал негодные. Сколы появлялись потому, что не у всякого выпивохи была с собой карманная открывалка, так называемая бойцовка, или хотя бы перочинный ножик. Пиво открывали ключами от квартиры или хитро сложенными двумя столовскими вилками, или просто прижав край пробки к дверной ручке или радиатору отопления и хлопнув сверху свободной рукой. Отсутствие нормальных открывалок приводило еще к одной неприятности. Вместо того, чтобы вытащить пробку, ее пальцем пропихивали внутрь бутылки. Такие бутылки не принимались. Однако находились умельцы, которые вытаскивали эти пробки тонкой проволочной петлей. Или даже шнурком от ботинок, сам видел. Теперь бутылки практически не сдают, невыгодно. За бутылку дают от 40 копеек до рубля 50. Сами считайте, сколько надо сдать, чтобы наскрести на пиво. Сетевая колбаса. Так в жаргоне советской номенклатуры, точнее номенклатурных жен и дочек, называлась колбаса для народа. Та, которая продавалась в торговой сети, в общедоступных магазинах. С точки зрения номенклатуры ее нельзя было есть. И вправду, там было многовато целлюлозы. Есть надо было колбасу, изготовленную в спеццехе. В таких спеццехах делали еще и сигареты особо высокого качества и специальные сушки к чаю, которые даже в Центральном комитете КПСС полагались не всем. Зав. Отделом ЦК — это царь и бог, вершитель судеб для отрасли, которую он курирует. Но вот сушечки у него попроще, не такие нежно хрустящие, как у члена политбюро. И это не анекдот, это правда. Слесарь-сантехник. Демоническая фигура советской жилищно-коммунальной сферы. Владыка кранов, раковин, ванн, унитазов, патрубков, сальников, изгонов. Он всегда мрачен или издевательски весел, он занят, он на другом заказе, его не дозовешься, он заламывает цену, он требует бутылку, он уходит, оставив капающий кран, и его надо догонять, хватать за рукав, заглядывать в глаза, сулить деньги и выпивку. Он прославлен в монологах Аркадия Райкина и в фильме Данелии «Афоня». Снабженец. Младший брат толкача. Смотри ниже. Поставки сырья и оборудования на советские заводы производились по плану. Но этот план часто не выполнялся, поскольку в экономике царил дефицит. Смотри выше. Снабженец, официальное название агент по снабжению, должен был обеспечить родной завод всем, что ему не додали. Трудная задача. Иногда для этого надо было колесить по стране и вступать в неформальные отношения с поставщиками. Снабжение. Система поставок товаров в магазины. Но в разных городах и даже в разных районах оно было разным. Московское снабжение не сравнить с ярославским. Часто говорили, у нас в районе хорошее снабжение. И правда, в центре города снабжение было лучше, чем на окраинах. Ну а самым прекрасным было спецснабжение в маленьких полузакрытых городках, военных или научных. Высшей ступенью спецснабжения были спецраспределители, где самые лучшие товары по весьма щадящим ценам продавались высшим чиновникам и членам их семей, и вход туда был по пропускам. Советский секс 70-х. В СССР секс, конечно же, был. Даже само слово «секс» как обозначение некого отдельного явления, отдельного от любви, семейной жизни и даже от морали, появилось как раз на рубеже 60-х-70-х. В популярнейшей пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина» один персонаж говорит: «Любовь закрепощает, начинаются всякие мучения, то, сё, любовь — кабала, а секс — свобода». Конечно, говорить о советском сексе вообще нельзя. Уж больно велика и разнообразна была наша страна. Правильнее говорить о русском городском сексе 70-х. Его чисто советская специфика заключалась в доступности и дешевизне. Это было нечто вроде пресловутого равенства в бедности или столь же пресловутого батона за 13 копеек, в крайнем случае за 25. Но других батонов, скажем, за рубль 40, для особо утонченных гурманов, в продаже не было. Конечно, доступный не означает обязательный. В СССР курево было более чем доступно, но курили далеко не все. Поиск или смена сексуального партнера вне или помимо брака в 70-е годы не были проблемой ни для мужчин, ни для женщин. В распоряжении советского человека был весь спектр добрачных и внебрачных связей. Служебные серьезные романы и легкие приключения, адюльтеры, двоеженство и двоемужество, студенческие, ПТУшные, фабрично-общежитские, стройотрядовские, картошечные, походно-туристические развлечения. Не забыть о выездных научных конференциях, комсомольской и партийной учебе, курсах повышения квалификации. Столь же разнообразно было душевное содержание, от признания в любви до популярной фразы «Мы же взрослые люди, кому от этого хуже?» Теперь о дешевизне. Ухаживания в те времена не стоили ровным счетом ничего, буквально ни копейки. Можно было не платить за кино и мороженое, не дарить букетиков, конфеты, книжек и уж, конечно, не водить в кафе. Поход в кафе вообще безумная роскошь и вместе с тем головная боль. Кафе мало, у дверей очереди. Можно было, разумеется, и платить, и дарить, и водить, но это не ускоряло процесса. Презрение по отношению к тем, которые дают за подарочки или за ресторан, было весьма сильным. Главным в отношениях было бескорыстие. Отчего же секс был недорог в денежном выражении? Не только из-за всеобщего культа бескорыстия. И не только из-за номинальной дешевизны советской жизни. Главное, из-за низких издержек. В наше время подготовка к свиданию может влететь девушке в серьезную сумму. парикмахерская, солярий, эпиляция, а также другие вклады, косметика и духи, красивое белье, издержки должны быть покрыты. Ничего подобного в 70-е годы не было. Одна пожилая писательница рассказывала, в 30-е годы девушка перед свиданием мыла голову, вот и вся косметика. Конечно, в 70-е годы у девушки была и помада, и тушь для ресниц, и тени для век, и духи, и дезодорант, и даже иногда какой-никакой крем для рук. Но, тем не менее, подготовка тела к сексу стоила очень дешево. Душились и подкрашивались независимо от сексуальных планов на вечер. Не было ни фитнес-центров, ни соляриев, ни эпиляции, ни пилинга, ни антицеллюлитных процедур. Спектр парикмахерских услуг был куда скромнее. К косметичкам ходили немолодые дамочки. Маникюр почти все делали себе сами, и никакого наращивания ногтей. А педикюр, даже самостоятельный, был не очень-то распространен. Красивое белье было отдельной проблемой, почти неразрешимой и оттого неактуальной. Так что давайте скажем правду. В 70-е годы тело к сексу вообще не готовили, да и мыли его сравнительно редко. Хотя число квартир с горячим водоснабжением неуклонно росло, люди еще долго сохраняли привычку к еженедельной помывке. В тогдашних книгах по домоводству было написано, что душ нельзя принимать чаще одного раза в неделю, возбуждает нервную систему. Поэтому само тело и его ближайшее покрытие выглядело так себе и у женщин, и у мужчин. Пятки были пошерхлые, ногти на ногах неухоженные, бывало и с темной каемкой, чулки застиранные, зашитые, заштопанные, белье тоже заношенное и, страшно сказать, не самое свежее. То есть оно могло оказаться свежим, если, скажем, секс состоялся после банного дня. А могло и нет. Вчерашние, позавчерашние и третьего дня трусики и майки, бюстгальтеры и даже носки, чулки, колготки были, увы, в порядке вещей. Ноги были волосатые, подмышки чаще всего тоже. Брили подмышки, ноги, а тем более все прочее, считалось только проститутки. Эпиляция как мода и даже необходимость появилась в начале 70-х. Короче говоря, высокие издержки требуют компенсации, низкие – нет. Вопрос. Был ли тогда секс неким социальным активом, ресурсом? Нет, не был. Конечно, были случаи, когда женщина или мужчина получала или получал нечто реальное – деньги или общественное положение в обмен на секс. Случаи редкие – потому что в СССР деньги не были универсальным экономическим инструментом. А вот наделить любовницу или любовника высоким социальным статусом, который заодно дает доступ к деньгам, было весьма затруднительно. Разве что на уровне директора-гастронома, заведующая секцией, или главный режиссер-актриса. Такие случаи, в том числе весьма яркие, были, конечно же. Но не они определяли облик советского секса. Советский секс в подавляющем большинстве случаев был простодушен и безогляден в добровольных случаях или столь же простодушно-насильствен в случаях начальник-подчиненная. Не забудем о фифочках и хищницах. Среди советских социально-эротических мифов почетное место занимает рассказ о фифочке, которая окрутила академика и тем самым стала хозяйкой квартиры, дачи, машины и сберкнижки, а в перспективе еще и заместителем председателя комиссии по изданию трудов покойного. Был такой анекдот. Академик делает предложение студентке: «Машенька, хотите стать моей вдовой?» Сама же фифочка — это пустая и глупая красотка. Моложе академика, самая маленькая на 30 лет, а то и на все 40. То есть она должна годиться ему в дочке, а еще лучше — во внучке. Это и в самом деле был миф, причем в обоих смыслах слова. и как способ восприятия реальности, и как вымысел преувеличения. Глашатаями мифа о Фифочке были, разумеется, немолодые жены, ну и отдельные робкие мужья, которые во всякой Фифочке видели хищницу. Смотри далее. Жизнь Фифочек шла не по розам. Как правило, после смерти академика выяснялось, что свою дачу он завещал дочери, машину переписал на сына, а сберкнижку отдал бывшей жене. А в его огромной пустой квартире на улице Горького, оказывается, прописано еще человек 8. Фифочка в лучшем случае после судов и разменов могла получить квартирку в районе метро Беляева. Крах Фифочки мог наступить и до смерти академика. Например, в конец опупевший академик мог уйти от одной Фифочки к другой, еще более молодой и прекрасной. Такие драмы разыгрывались на моих глазах. Один большой ученый женился на школьной подруге своей дочери. Но у нее была младшая двоюродная сестра. Академик мог захворать, испугаться страданий, покаяться и вернуться к прежней супруге. Я знал громкие случаи такого рода. Помню, как супруга одного видного деятеля говорила мудрым прокуренным басом: «Искать третью молодость бегут к девкам, а умирать приходят домой». Так что глупенькая Фифочка на самом деле была едва ли не жертвой. Жертвой собственной порочной страсти к богатству, но и жертвой сластолюбивого академика, который завлек ее зрелищем апартаментов и дачных лужаек. Хищница, на первый взгляд, это удачливая Фифочка, которая сумела отбить все контратаки предыдущей жены, других еще более свежих Фифочек и родственников покойного академика. Но это не так. Можно коротко объяснить различие между этими двумя персонажами. Академик выбирает Фифочку, хищница ловит академика. Поэтому у хищницы инвестиции в секс значительно серьезнее, чем у Фифочки. В те времена 20-летняя Фифочка могла обойтись мини-юбкой, духами «быть может», и бусами из персиковых косточек. А хищнице нужна была дорогая модная одежда, привозная парфюмерия и косметика, серьезные украшения. Потому что хищница должна была быть примерно в той же социально-эротической категории, что ее соперницы, законные жены или, в случае завидного вдовца, другие хищницы. Кроме того, хищница должна была вращаться в кругах академических, театральных, литературных, художественных, то есть иметь допуск-пропуск в такие райские уголки, как дом литераторов, дом кино, дом ученых, дом архитекторов, Всероссийское театральное общество, Центральный дом работников искусств и так далее, посещать премьеры и вернисажи, и самое главное, бывать в тех же компаниях, что требовало огромной социальной сноровки, умение заводить задушевных подруг, оказывать разные ценные услуги и так далее. И все равно хищнице не позавидуешь. Рискованная жизнь. Одна моя знакомая хищница, очень, кстати, красивая и умная дама, говорила, вздыхая: «Опять благородный попался, все оставляет жене. Мы с тобой, — говорит, — как в молодости, начнем с нуля». Она печально засмеялась: «Хороший мужик, жалко бросать, но придется». Для большинства советских людей самым актуальным был вопрос «где?». Гостиниц было мало, но даже если были места, в советское время не селили москвича в московской гостинице, а ленинградца в ленинградской. Поэтому дикой казалась сама мысль снять номер в гостинице на сутки. В гостиницах же других городов мужчину и женщину могли поселить только по штампу в паспорте или за взятку. Отдельные эстеты и снобы ездили в Питер или в Минск, в Ригу, в двухместном купе, так называемом СВ. Это было можно, тут паспорта не проверяли, но это было до обидного дорого. В 70-е годы хороший гостиничный номер на двоих стоил максимум рублей 5 в сутки, а один билет в СВ — 14 рублей, да и неудобно там, жестко, узко, тесно. Однако народ, особенно молодой, не горевал. Где? У друга или подруги, если там вдруг родители уехали и возникло свободное пространство. Если однушка или комната в коммуналке, то верный товарищ уходил в кино. Если двушка и более, случалось, что товарищ возился за стенкой, включал телевизор или громко и раздраженно разговаривал по телефону. Это было очень неприятно. А как неприятно было в чужой коммуналке. Опытные люди заранее запасались кувшином с водой, тазиком и полотенцем, чтобы не бегать по коридору в поисках ванной, в едва натянутых брюках или сарафане, с очень понятным выражением лица. Всего тяжелее приходилось тем счастливцам, у кого всегда была свободная квартира. Ради друга, которому некуда податься с девушкой, иногда приходилось ломать свои собственные планы. Тут был свой этикет, свои нормы и правила. Мужчина не мог пойти с любовницей в квартиру к своей подруге. Даже если у него с этой подругой были чисто товарищеские отношения, все равно это считалось бестактным. Это относилось и к женщинам. Нельзя было приводить хахаля в квартиру знакомого мужчины. Раздолье было на даче. Ах, эти большие старые дачи с верандами, мансардами, чердаками, летними застекленными беседками и прочими закоулками, где непременно стояли сыроватые топчаны, прикрытые линялыми лоскутными ковриками. «Поехали на дачу, у нас там хорошая компания собирается!» Эти слова воспринимались более чем однозначно. Это были просто такие эрогенные слова, вроде «пойдем ко мне музыку послушаем». В XIX веке вместо «музыку послушаем» говорили «пойдем ко мне посмотрим гравюры». Ну и в наше время приглашали посмотреть репродукции, особенно если альбомы привезены из-за границы. Столь же эрогенными были слова «мастерская знакомого художника», «дом отдыха», «пансионат», «выездная конференция» и, самое главное, «отпуск». Многие девушки уезжают, так и не отдохнув. Эта знаменитая довлатовская фраза описывает реальность точнее и шире, чем все советские романы о высокой любви в контексте решения важных народно-хозяйственных задач. Кстати, и на заводе, и в учреждении было полно всяких комнатушек и закутков, от партбюро до склада. Но делать это на работе считалось кумыльне фопа, не совсем прилично. Секс в производственном помещении допускался, но почему-то считался чуть ниже сортом. И тогда были, и сейчас есть люди разного воспитания, разных вкусов. Однако наблюдается явная тенденция к расширению того, что сексологи называют диапазоном приемлемости. Все меньше и меньше остается сексуальных действий, а может, их уже и вовсе почти не осталось, разве что у немногих, которые недопустимы просто потому, что стыдно. Вот стыдно до невозможности, и все тут. В 70-е стыда в сексе было еще довольно много. Дополнительным фактором, усиливающим стыдливость, была банальная немытость или заношенное белье. Кроме стыда был страх. Женский страх забеременеть или, в меньшей степени, заразиться. И мужской страх заразиться и, в меньшей степени, стать отцом. С контрацепцией был полный провал. Были народные способы, знаменитый ломтик лимона. В аптеках продавались самые разные средства, но ими пользовались очень мало. Считалось, что презервативы – это никакого удовольствия, это возня, которая отбивает всякое желание. Более того, женщина часто расценивала презерватив как оскорбительное недоверие. «Он думает, что я заразная», или даже как отвержение. «Он не хочет, чтобы я стала матерью его ребенка». Стыд и страх порой вступали в противоречие. Стыд непристойного поведения мог быть сильнее страха забеременеть. Тогда женщина предпочитала делать все в темноте и как положено, как люди делают, тем самым фактически принимая на себя все риски. Непристойное часто воспринималось как унизительное. Любимый женский тезис касательно некоторых особых ласк: «Ты меня уважать не будешь». Женский страх — это страх реальный. Страх внебрачной беременности. Страх заразиться венерической болезнью. А также социокультурный. Страх лишиться девственности до свадьбы. Страх огласки. Страх получить репутацию доступной женщины, пойти по рукам и тому подобное. Мужской же страх на 9/10 был невротическим. Даже когда молодой мужчина боялся заразиться, этот страх принимал комические формы. Вместо презерватива использовались дурацкие снадобья и ритуалы. Я не раз видел, как молодые люди наутро после веселой ночи ощупывали носы сами себе и друг другу. Зачем? От сифилиса проваливается нос. Они не знали, что такая неприятность может случиться только лет через 5 при отсутствии лечения. Молодые люди были одержимы страхом кастрации в разных вариантах. Этот страх был причиной своеобразной мужской стыдливости. Ложились в постель в трусах и раздевались уже под одеялом. Он соединялся с таким же мистическим страхом перед вагинодентата. О, эти бесконечные истории о том, что друг соседа моего приятеля сильно поранился, потому что его девушка прятала там что-то железное и колючее. Что именно? Украденную подруге брошку, например. Но самым главным был страх внезапной импотенции. У многих ничего не получалось именно из-за этого страха. Советский сексолог Георгий Васильченко писал, что в европейской, в том числе и русской культуре, секс для мужчины считался своего рода удалью, этаким цирковым трюком, который нужно суметь выполнить всегда и везде, в гостях, в поезде, в турпоходе, в общежитии, где рядом спят или подсматривают еще 5 человек. В общем, после 3 бессонных ночей в пьяном виде на крыле самолета во время воздушного боя над жерлом извергающегося вулкана ты должен смочь овладеть женщиной, иначе ты слабак. Фантастические рассказы о небывалых сексуальных подвигах только усиливали страх потерпеть фиаско. Так что про первые свидания в 70-е можно смело сказать: вот и встретились 2 страха. Буква «Т» — так называемая «хваленая» и «пресловутая» — фигура советской газетной риторики в статьях о Западе. Так называемая «свобода», «хваленая демократия», «пресловутые права человека». Толкач — важная фигура советской экономики, промоутер и лоббист в одном лице. Задача толкача — получить в Москве, в министерстве заветную подпись или визу, включить объект в список первоочередных и так далее. Толкачи, как правило, были сотрудниками периферийных предприятий и контор. Толкачами назначали мужчин-инженеров, обаятельных, контактных, умеющих много пить и не пьянеть, не боящихся гостинично-поездной жизни. У толкача был огромный портфель, где лежал коньяк, шоколад и папка с документами. Тяжелая работа — пробиться сквозь кордон секретарш, поймать первого помощника второго заместителя, втереться в доверие, сводить в ресторан, напоить, посулить, добиться неформальной встречи с начальником главного управления — страшное дело. Младшим братом толкача был снабженец, смотри выше. Толкач решал вопросы, а снабженец обеспечивал поставки. Но у этого слова было еще одно значение. Толкач — это лимонад, морс, компот, что угодно, иногда даже просто вода. То, чем запивают водку, особенно если она низкого качества. Торгаш — это не человек, цинично ищущий выгоды. Это было прозвище работников советской торговли, от директоров крупных магазинов до рядовых продавцов. Бытовало несправедливое, конечно, представление, что все они жулики и воры, занимаются усушкой и пересортицей, а самые лакомые вещи, от хорошего мяса до импортной одежды, продают своим людям. Отчего так получилось? В Советском Союзе было много хорошего, например, щедро финансируемая фундаментальная наука или длинные оплачиваемые отпуска. Что было, то было, не отнимешь. Но кое-чего не было или было крайне мало. Я не о свободе слова. Я о простом, о земном, о колбасе и сыре, о пальто и брюках. Нет, советские люди, конечно, не ходили голодные и оборванные. Но уж больно скуден был ассортимент еды и одежды, особенно по сравнению с Европой и даже на фоне братских социалистических стран от Болгарии до Польши. Это, конечно, не значит, что копченой колбасы и элегантных туфель вообще не было. Они были, но их было мало, а с годами их становилось все меньше и меньше, поэтому дефицитные вещи, продукты и одежду надо было доставать. Самое надежное и выгодное – через знакомых в сфере торговли. Подружиться с директором магазина было непросто. Перед ним заискивали обеспеченные знаменитые люди, ученые и артисты. Угодить ему было нелегко, денег у него и так куры не клевали. Директору магазина нужны были билеты на премьеры, пропуск в Дом кино. Если бы все решалось только деньгами, экономика была бы просто рыночная. А она была блатная. Блат – это рынок под страхом уголовного преследования. Все можно было достать. Хоть и с переплатой, но непременно по знакомству. Транзисторный радиоприемник. В 1962 году произошло событие поистине революционное. На рижском заводе ВЭФ началось серийное производство переносного коротковолнового транзисторного радиоприемника «Спидола». Стоила она 73 рубля 40 копеек новыми. Мой папа ее купил. Ах, как мы ее любили! «Спидола» была красивая, желтая, с черными боками и мягкой пластиковой ручкой, как дамская сумочка в стиле ар-деко. «Спидола» — это красавица-ведьма из латышского эпоса. Не случайное имя. Транзисторный приемник — это весь мир в твоем портфеле, а потом и в кармане. Включить «Спидолу» и поймать какой-нибудь вражеский голосок — все равно, как сейчас, открыть ноутбук или смартфон и подключиться к интернету. Уже тогда были радиозависимые люди, которые не могли и полдня прожить, не услышав бульканья настроек и деревянный ненашинский баритон, перекрываемый хрипом глушилок. Все вдруг стали интересоваться, что там рассказывают вражьи голоса. Эти слова произносились с большой симпатией. Почти все образованные советские люди слушали западные радиостанции, вещавшие на русском языке, да и на языках союзных республик тоже. Некоторые станции считались оголтелыми, некоторые — несерьезными. По тогдашнему общему мнению, самая интеллигентная станция — это, конечно же, BBC. Там были интересные передачи про литературу и музыку. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Уровень охвата был поистине грандиозным. Коротковолновые транзисторы делались с диапазоном, начиная с 25 метров. Именно на этих волнах особенно свирепствовали глушилки. Весьма дорогостоящие приспособления. Радиопередатчики, которые на частоте вражеского голоса запускали гул или бульканье. Но все равно было хоть плохо, но слышно. А на более коротких волнах, 12 метров, например, глушилок практически не было. Но и транзисторов таких в продаже не было тоже. Они выпускались очень маленькими сериями. Купить их можно было только по знакомству и с большой доплатой. А иностранные транзисторы стоили вообще сумасшедших денег. На самом деле это и есть цена информации. Буква «У» — ударная возгонка. Так назывался хитрый административный прием. Назначить человека на пост формально более высокий, но на самом деле менее значимый. Например, заместителя заведующего отделом ЦК КПСС сделать министром какой-нибудь не самой важной промышленности. Человек вроде и пересел с Волги на Чайку, дали ему новую государственную дачу, лучше прежней, получил он 8 заместителей и целый взвод секретарей-референтов, но потерял все свое влияние. Буква «Ф». Факты и фактики. Любимое выражение советских идеологов. Новая ГЭС, рекордный урожай зерновых, открытие Волжского автозавода и вообще мощное поступательное движение страны к победе коммунизма – это факты. А вот затопленные водохранилищем леса, поля и деревни, импорт пшеницы из Канады, итальянский прототип «Жигулей», растущий дефицит продовольствия и ширпотреба – все это презренные фактики, мелочи, на которые не надо обращать внимание. Фарцовщик. От простого спекулянта отличался тем, что добывал и перепродавал модные заграничные вещи, и сам был весь такой модный и заграничный. А спекулянт торговал чем придется, но в основном отечественным. Хоть книгами, хоть ситцем, хоть мясом, хоть досками. Буква «Ц». Цеховик. Деятель тайной рыночной экономики. Откуда такое название? В некоторых союзных республиках, чаще в южных, создавались нелегальные цеха при государственных фабриках. Там производились какие-то простые, но популярные вещи – кофточки, зонтики, коврики. Такие товары приносили огромный доход. Иногда это были уже не цеха, а целые фабрики. Цеховики были очень богаты, по советским меркам, разумеется. Я знал одного цеховика, который менял автомобили по 2 раза в год. Потому что, по его словам, советская машина не бывает хорошая или плохая. Она бывает новая или старая. Приезжая в Москву, он приходил в большой магазин, ЦУМ или ГУМ, и негромко говорил продавцу: «Хочу купить 2 хороших импортных пальто, английских желательно». Продавец смотрел на него, как на сумасшедшего, и бурчал что-то вроде: «Не бывает». Он улыбался и повторял: «2 хороших импортных пальто хочу купить. Одно для меня, второе для вас». И нужный товар тут же находился. У него была своя трудовая этика. Однажды он перенес сердечный приступ, выписался из московской больницы, но жаловался на боль в груди. Я сказал ему: «Поезжайте домой и месяц-другой не ходите на работу, просто отдохните, поваляйтесь на диване». «Как это?» — возмутился он. «Как я детям в глаза посмотрю? Папа утром не пошел на работу? Так нельзя». Он был очень щедр в застолье, но весьма суров в расчетах с партнерами. Однажды я, случайно оказавшись свидетелем жесткого спора, удивился и потом сказал ему: «Ну что вы в самом деле прицепились к 500 рублям? Что вам 500 рублей?» Он ответил: «Вот я старый уже, много чего повидал, но только одного не видел. Никогда не видел, чтобы рубль на дороге валялся». И он засмеялся, показывая фарфоровые зубы, и налил французский коньяк в глубокий бокал, и золотая с сапфиром запонка звякнула о хрусталь. Думаете, это я для красоты придумал? Ничуть. Теневая экономика в СССР не могла существовать без поддержки государства и партийных органов. Популярный в 70-е годы анекдот. Крупный цеховик обращается к коллеге: «Дорогой друг, купи мой завод». «Зачем продаешь, слушай?» «Мне сейчас много наличных денег нужно. Райком партии покупаю». Буква «Ч». Частник. Этим словом шоферы такси и служебных автомобилей презрительно называли рядовых автомобилевладельцев. Считалось, что частники совершенно не умеют водить. Мой знакомый шофер персональной машины говорил: «Как вижу на дороге 2 частников, сразу становлюсь к тротуару и жду, пока они проедут. От греха». Это осталось с тех времен, когда машин в личном пользовании было очень мало. Впрочем, и в 70-е их было совсем немного, если сравнивать с нашим временем. Буква «Э». Экспортный вариант. Самые хорошие вещи были, разумеется, импортные, заграничные, но экспортные, то есть сделанные для заграницы, тоже ничего. Это были автомобили, радиоприемники, та же спидола, с диапазонами, до которых не дотягиваются советские глушилки, и, разумеется, водка московская, столичная, русская и посольская. Буква «Я». Яркая содержательная речь. Канонический эпитет для сообщений о выступлении товарища Брежнева.